И еще надо заполнить анкету. Все как будто ждали до последнего дня, у всех возникли вопросы, и все потянулись в кадры за сведениями о больничных. Это решили провести организованно. Командировали Люсю Беленькую помочь в подсчетах. Я знаю, ни у кого не будет столько дней по болезни, как у меня. Но думать об этом некогда. И у меня, как у всех, полно дел. Надо разобраться в том, что я вчера сделала в механической. Все мое имущество, которое я вчера бросила на стол, так и лежит. Обидно, что я не использовала предложенное Валей время. Только бы не оправдалась Люськина информация насчет внеочередного заказа, которому дадут зеленую улицу по всем лабораториям. Или, по крайней мере, пусть это случится попозже. По расписанию на той неделе у нас в механической целый день. Будем работать втроем. Я, их лаборантка, Люська. Может, и сделаем все. Может, успеем? Я переписываю в дневник результаты вчерашнего опыта, укладываю в коробку брошенные вчера образцы, рву и выкидываю черновики с расчетами. Распаковываем с Люськой свертки с готовыми изделиями. Выставляю на стенд для обозрения несколько кусков листового стеклопластика, короткие трубы разного сечения. Пишу к ним этикетки. Сейчас сяду за сводный график. Надо сделать так, чтобы осталось внести в него только новые испытания. Но где же он? Вчера я над ним не работала. Позавчера положила его в свой ящик под дневник. Там его нет. Вытаскиваю все из ящика на стол. Графика нет. Перебираю все по листку, нет. Говорю себе спокойно. Перекладываю все с правой стороны стола на левую. Нет. Может, затащила его вчера с дневником в механическую и бегу к Вале? Нет, она не видела. Неужели пропала работа нескольких дней? На меня находит какое-то отупение. Сижу, уставившись в стену. Я ничего не вижу, ни о чем не думаю. Потом замечаю табель-календарь, смотрю на него, и вдруг до меня доходит, что пятница, 13 декабря, это сегодня. Еще вчера у меня было ощущение, вот начался декабрь, а тут, пожалуйста, середина месяца, и через 2 недели сдавать отчет, успею ли я за эти 14 дней, нет, за 12, нет, даже за 11, закончить испытания в механической, в электролаборатории, обобщить результаты, составить новый сводный график, написать отчет. Я сижу, опустив руки, вместо того, чтобы искать графики, думаю, что не могу успеть. Вдруг мне на плечо ложится рука, и Люся черная, наклонившись, спрашивает: «Где ты, Буратинка? Потерялась? Или что потеряла?» «Люся, как хорошо. Я чуть прикасаюсь к ее руке щекой. Все она понимает. Я действительно потерялась. Потерялась в туче дел и забот институтских, домашних. Я потеряла сводный график результатов всех испытаний. Такую таблицу. Я показываю руками, какая она большая. Все перетрясла, не понимаю». «А это не она?» — спрашивает Люся, прикоснувшись к белому листу, который лежит посредине стола. Я беру лист, он раскрывается и превращается в мой график. Меня разбирает смех. Я просто трясусь от смеха, закрываю рот руками, чтобы не было слышно, и смеюсь до слез, смеюсь и не могу перестать. Люся хватает меня за руку, тащит в коридор, встряхивает и говорит: «Перестань. Сейчас же перестань». Я стою, прижавшись спиной к стене, слезы текут у меня по щекам и тихо постанываю от смеха. «Оля, ты псих», — говорит Люся. «Поздравляю. У тебя истерика». «Сама ты псих», — отвечаю я ей ласково и прерывисто вздыхаю. «Истерика — это теперь не модно, теперь короче, стресс. И бьет наотмашь. А я просто смеюсь. У меня очень смешная жизнь. Одно за другим. Не успеваешь ни на чем задержаться. Какой-то коктейль из мыслей и чувств. Нет, я не псих. А у тебя вон какие ямы под глазами. Ты что, опять не спишь? Вот ты и есть настоящий псих. Я-то давно псих. Но я старше тебя на 6 лет. И у меня дома, ты знаешь, всегда нервы. а ты держись.